Глава 9. Сейчас. Марион стояла у окна, когда вошла Кора. «Вот и я!» — жизнерадостно воскликнула она, поднимая руки и демонстрируя наполненные продуктами пакеты. «Ну что, устроим праздник?» Марион повернулась к подруге. Улыбка Коры растаяла почти мгновенно, как снеговик в печи. Она поставила пакеты на пол и сжала руки Марион в своих ладонях. «Что случилось?» Марион кивнула на кота, вылизывающего свою миску. «Он вернулся». «Кто?» «Кот». Она попыталась продолжить, но вместо этого разрыдалась. Час спустя она завершила рассказ, упомянув также о прежних отношениях с Натаном, хотя в самых общих чертах. «Просто безумие какое-то», — выдохнула пораженная Кора. «Итак, ты думаешь, что этот троянец как-то связан с человеком, в которого ты была влюблена 15 лет назад?» «Не знаю», — ответила Марион, вытирая глаза. «Может быть. Он прислал мне фотографию с подписью «Адриан Фок». Я проверила по интернету и выяснила, что хирург с таким именем действительно существует. Он живет в США. На фотографии Натан. Это абсолютно точно». Кора прошлась по комнате из стороны в сторону. «Ты уверена, что не ошибаешься?» 15 лет. Долгий срок. Кто-то мог подделать фотографию или ссылки в интернете. Возможно, для того, чтобы тебя шантажировать тем или иным образом». «Нет, это в самом деле Натан. К тому же я не представляю, зачем кому-то меня шантажировать. Но ты права. Кое-что здесь не стыкуется». «Ты о чем?» Марион поднялась с дивана, в углу которого все это время сидела, сжавшись в комок, словно в последнем прибежище. «Троянец не предъявлял мне никаких требований. Он просто хочет, чтобы мы, он и я, отправились спасать жизни. То есть выполнили некую миссию». Она ощутила внезапный прилив воодушевления, словно ее мозг наконец-то заработал на полную мощность. «Ведь если бы все шло, как в полицейском сериале, троянец потребовал бы от меня денег или еще что-нибудь, так?» «Понятия не имею», — Кора пожала плечами. «Я не смотрю полицейские сериалы». «И потом обычно преступник говорит нечто вроде «Ни в коем случае не сообщайте в полицию». Но троянец ничего такого не сказал». «И какой вывод следует отсюда?» «Возможно, троянец не преступник. Может быть, он душевно больной?» «Какого типа?» «Подожди минутку». Порывшись среди книг и бумаг, Марион достала старую компьютерную распечатку с лекциями, оставшуюся со студенческих времен, и зашелестела страницами. «Вот, психиатрическая семиология, второй курс. Пациенты, страдающие параноидальным психозом, могут фиксироваться даже на абсолютно незнакомых людях. Они способны совершать немотивированные поступки, опасные для здоровья и жизни окружающих». Она снова сложила листки. Один из самых известных примеров — Эрнест Хемингуэй. Ему повсюду мерещились агенты ФБР. Если в данном случае мы имеем дело с чем-то похожим, то этот троянец точно так же по какой-то причине зациклился на мне и теперь меня преследует. Кто знает, может, это мой сосед по лестничной клетке? Там какая-то жуткая семейка, постоянно скандалят, бьют посуду. И что ты собираешься делать? Пойти в полицию и все рассказать. Марион посмотрела на часы. 9 вечера, — прибавила она. В это время, надо полагать, посетителей в комиссариате немного. Кора обреченно вздохнула. «Ну что ж, если наша вечеринка не состоялась, сделаем хоть что-то полезное. Может быть, эта история в самом деле прояснится?» Они вышли из дома и пешком отправились в районный комиссариат. Надежды Марион не оправдались. Ей и Коре пришлось ждать в приемной почти 2 часа, сидя между парой пакистанцев угрожающего вида и пьянчугой, который то и дело норовил заснуть у нее на плече. Наконец, дежурный полицейский впустил их в свой кабинет. Помаргивая затуманенными от усталости глазами, он выслушал историю Марион и спросил: «Насколько я понимаю, вы не собираетесь подавать на этого человека жалобу?» «Именно так», — ответила Марион, первоначальный энтузиазм которой уже порядком выдохся. «Послания, которые вы получали, приходили одновременно на ваш домашний компьютер и на iPhone». «Да». «Значит, угрозы, о которых идет речь, правда, насколько я понял, они касались только кота, были высказаны в частной беседе. Иначе говоря, они сохранились только в диалоговых окнах. Больше нигде?» «Да», — кивнула Марион. «И что?» «Тогда вы наверняка знаете о том, что ничего из написанного в диалоговом окне не сохраняется. Facebook, как и многие другие сайты, не архивирует эти записи. Все отправляется в корзину. Иначе говоря, у вас нет никаких доказательств этого разговора. А поскольку вы даже не можете назвать конкретного подозреваемого...» Полицейский поднялся, давая понять, что аудиенция окончена, то ваша жалоба не имеет никаких реальных оснований. Что касается истории с исчезновением вашего знакомого 15 лет назад, я советовал бы вам обратиться к моим коллегам на Кедорсе. Я здесь ничем не могу помочь. Марион и Кора вышли. «Черт!» — недовольно произнесла Кора. «Когда припаркуешься в неположенном месте, они тут как тут с квитанцией для штрафов. Но когда они действительно нужны...» Марион о чем-то размышляла, не замедляя шагов. Наконец сказала: «Есть еще один человек, который мог бы мне помочь». «Кто?» «Мой отец. Только он упорно не отвечает на звонки. Нужно ехать к нему на работу». «В такое время?» Марион резко обернулась к подруге. «Хорошо, хорошо», — сказала Кора, подняв руки. «Не надо смотреть на меня такими глазами, как у кота из Шрека. Нужно взять машину. Но предупреждаю, за руль сяду я».